Первое свидание. Первая встреча после знакомства в интернете обычно проходит в течение недели или чуть больше в большинстве случаев. Во всяком случае, у тех, кто действительно находится в активном поиске партнера. Стремление увидеть другого основывается прежде всего на желании оценить его эстетически, считает эксперт Мари Бекстром. И кроме того, встреча в физическом измерении позволяет индивидам окончательно понять, с кем они имеют дело. Значение имеет не только внешность, но и мимика, манера держаться, реагировать и тому прочее, которые многое говорят о человеке и позволяют вынести быстрое решение о продолжении отношений. У людей в ходе переписки складывается представление своего рода фоторобот-партнера. И первая встреча позволяет оценить, насколько реальный человек совпадает с этим образом. Таким образом, если при знакомстве офлайн внешность является отправной точкой для первых впечатлений, то при знакомстве онлайн она призвана постфактум сыграть роль подтверждения уже сложившихся впечатлений. Первое свидание, в один голос говорят и эксперты, и компании-разработчики, должно пройти в публичном месте и на нейтральной территории из соображения безопасности. А вот каким должно быть это публичное место, есть разные мнения. По данным исследования, которое провел сайт интернет-знакомств Plenty of Fish, первое свидание лучше провести за ужином на двоих в ресторане. Вторым по популярности является встреча за чашкой кофе, причем это предпочитают женщины больше, чем мужчины. И только 12% пользователей упомянули бар как лучшее место для первых свиданий. Данные были получены в результате опроса 2000 британцев из числа пользователей сайта. Они ответили на несколько вопросов. Какие места предпочтительней для первого свидания? Какие темы подходят для разговоров на первом свидании, а также стоит или не стоит употреблять? Кстати сказать, Bumble в сотрудничестве Delicious, Hospitality, кулинарной группой The Charlie Bird и Pasquale Jones открывает кафе на Манхэттене, в Нью-Йорке, которое позиционируется как безопасное место встречи пользователей приложения. Кроме того, Bumble с партнерами планирует создать программу продуктов питания и напитков Bumble Brew и специальное меню, которое поможет посетителям избежать неловкости во время свидания или деловой встречи. То есть в меню не будет никаких гамбургеров, капающих с расплавленным сыром или спагетти, пропитанных брызгами соуса. Если первый опыт будет успешным, то появятся и другие аналогичные кафе от Bumble. Приложение для знакомств Hinge первым запустило функцию под названием «Мы встретились», где пользователям предлагается конфиденциально подтвердить, что они встретились, и рассказать, как прошло свидание. Компания-разработчик Hinge будет использовать функцию для получения обратной связи от своих пользователей, для уточнения своих алгоритмов подбора партнеров и улучшать работу приложения, удалять неактивные учетные записи пользователей, а также сообщать о неуважительном поведении конкретного пользователя. Информация, которой поделятся пользователи, является конфиденциальной, поэтому им не нужно беспокоиться о том, что противоположная сторона узнает, отмечает компания-разработчик. По итогам экспериментальных бета-тестов приложение Hinge сообщило, что 90% его пользователей сказали, что их первое свидание было отличным, а 72% выразили желание пойти на второе свидание. Отношение к интернет-знакомствам среди профессиональных психологов очень разное. К примеру, Сьюзен Дэвид в своей книге «Эмоциональная гибкость. Как научиться радоваться переменам и получать удовольствие от работы и жизни» считает, что определив для себя ценность семьи и отношений, нужно последовательно действовать. А именно завести анкету на сайте знакомств, записаться на курсы, где можно встретить человека, с которым общие интересы и увлечения. Но даже если встреча происходит в киберпространстве, ее нужно как можно скорее переводить в реальность. Психолог Белянин В.П. в своей книге «Психология знакомства в интернете и в жизни. Инструкция к применению» пишет: «Интернет в наше время взял на себя функции посредника, технического средства, которое делает процесс знакомства более простым, а при грамотном его использовании и более безопасным». Другие считают, что ничего хорошего из интернет-знакомств никогда не получится. Психолог Ираклий Пожарийский утверждает, что «Описание личных качеств в профиле часто сильно приукрашены, чтобы произвести впечатление. А дальше этот обман распространяется и на диалог. У собеседника возникает иллюзия, которая превращается в ложь и обрекает зарождающиеся отношения на фиаско». Противники и скептики говорят о невозможности создания эмоциональных связей в интернете, а виртуальную химию они называют «недоразумением» и результатом идеализации или манипуляций. Ограниченные знания собеседника, состоящие из фрагментизированной информации, отобранной отправителем, а также дефицит невербальных сигналов, связанный с отсутствием телесного контакта, сделают возможным конструирование картины соучастника разговора, опираясь исключительно на наши ожидания. По мнению других людей, этому способствует также факт невозможности сравнения изображения с действительностью или его проверки. Согласно теории личности, здесь может происходить процесс подсознательного предоставления незнакомому человеку черт, специфических для конкретного типа личности, однако не обязательно подлинных. Иначе говоря, информационные победы произвольно заполняются с помощью удобного содержания, и тем самым получается большое количество данных. Незнание как внешности, так и характера собеседника способствует образованию импрессионистского представления о соучастнике диалога, являющегося сочетанием человеческих надежд и желаний. По мнению исследователей среды чатовых комнат, виртуальная любовь часто заключается в проявлении чувств к выдуманной персоне или отражению душевных нужд личности. Состояние сетевой влюбленности в идеального партнера гарантирует сказочные впечатления. В последние годы растет количество приложений, которые создаются для пользователей, которые хотят перевести виртуальные отношения в реальные как можно быстрее. Например, сайт Just Ask Me Out. В целом, большинство пользователей сайтов и приложений знакомств были, по крайней мере, на одном свидании, таких, по данным исследовательского центра Pew, около 66%.